Бандиты пронесли меня вглубь гаража, бросили лицом в пол. Один наклонился и чем-то брякнул о наручники. Загудел электромотор, и меня потащило вверх. Плечевые суставы тут же взорвались болью. Я, наверное, мог бы ее выдержать молча, но от неожиданности все-таки закричал. «О, проснулся, петушок!» Руки вывернуло, как только кости из суставов не выскочили, и я оказался висящим в нескольких сантиметрах от пола. Таиться больше не было смысла, так что когда из глаз пропали темные пятна, я принялся осматриваться. Все-таки гараж. Не СТО. Большое помещение, в притирку можно 4 джипа поставить. Голые бетонные стены, прикрытый досками пол, стеллажи со всякой всячиной. У бати моего, царство ему небесное, такой же был, только поменьше, раза в 2. Отличное место для мужских посиделок и для того, чтобы до смерти запытать подвешенного к потолку человека. Я кинул взгляд наверх, разглядел массивную металлическую скобу, сквозь которую проходил толстый стальной трос. Ближе к моим рукам он заканчивался крюком, держащим меня за цепочку наручников. Дальний конец уходил в автомобильную лебедку, какими любят пользоваться охотники, пристреленную к полу болтами. 2 немолодых уже мужика, притащивших меня сюда, не мешали наслаждаться видом. Для того, вероятно, чтобы я в полной мере осознал ужас своего положения. И я бы охотно забился в истерике от ужаса, но у руля в данный момент сидел охотник. А это существо, если и обладало эмоциями, то никак их пока не демонстрировало. Лишь оценивало ситуацию и ждало подходящей возможности. Ляг же, в кои веки понявший, что от него тут толку, как от коровы на кружке авиамоделирования, тихо скрылся и не высовывался. Мои пленители не походили на юную бандитскую поросль, отправленную за мной на съемную квартиру. Те были просто отморозками, эти же – тертыми жизнью, жесткими, даже на первый взгляд. Обоим за 40, но от этого они воспринимались не как слабые, а наоборот, более опасные. Одеты неброско, джинсы, ветровки. Особых примет нет. «Ну чё, клоун, добегался?» С намеком на улыбку спросил один из них, когда я закончил осматриваться. Он был повыше напарника, худой как жердь и несуразно костлявый. В руках держал короткий калаш, такой, с раструбом, на конце ствола обрубка. Очень грамотно держал, складывалось впечатление, что оружие является естественным продолжением человека. «Где я?» «В своем последнем доме», – басом выдал его сосед. Этот оружием не светил, хотя я и заметил, что под ветровкой, в наплечной кобуре, у него пистолет. Коренастый, с массивными кулаками, не накачанный, а какой-то жилистый. Уголовного прошлого в нем не чувствовалось, как и в напарнике. Скорее он походил на сельского жителя, этакого крестьянина, спокойного, рассудительного и уверенного в себе. «А я как раз думал, где бы переночевать?» «Дерзкий, смотри!» Костлявый без злости и замаха ударил меня кулаком в живот. Я едва успел расслабить мышцы, чтобы дыхание гарантированно вышибло. Нечего пока демонстрировать свои возможности. Охотник сознательно спровоцировал Костлявого на удар. Просто чтобы оценить обстановку. Вернее, те пределы, которые определили себе пленители. Цели меня убивать и даже пытать у них не было, теперь это ясно. Только привести и ждать. Кого? Отца Козыря, разумеется, который намерен лично отомстить за смерть единственного сына. Как они меня нашли, я уже примерно понимал. Через ментов. Люся же говорила, что Элька всем встречным поперечным рассказывала о близком знакомстве с народным мстителем. Полиции осталось только проверить ее слова, выйти на Стаса, опросить его гостей и выяснить, что искомый польских покинул Бладхату в компании с девицей Люсей. А дальше все совсем просто. Пробили ее данные, установили место жительства, слили инфу бандитам и стали ждать. А те отправились брать меня на адресе, но встретили на въезде в Тайвань машину Люси, номера которой им также слили стражи порядка. И вот мы здесь. Надо было выбираться и спасать Скалли. Мы ведь в ответе за всех уфологов, которые нас кормят. Но не прямо сейчас. Я очень отчетливо это понимал и без подсказок партнера по разуму. Сперва стоит дождаться господина Наумова и, если получится, закрыть вопрос с ним навсегда. Бандиты между тем продолжали трепаться, будто меня не висело рядом. «А говорили, он какой-то суперсильный и дико резкий», — это сказал Костлявый. «Подергаешься тут, когда баба на прицеле. Да и сам, какой бы крутой ни был, от пули не убежит». Крестьянин. Охотник решил, что сейчас самое время вклиниться в их беседу и выстроить о себе правильный образ. Мол, я не герой боевика, мне страшно, но я играю в храбреца, и дал ляху сольную партию. «Что с девушкой?» Голос не подвел и прозвучал в меру требовательно и жалко. «За сучку свою переживаешь?» Тут же глумливо начал костлявый, но напарник положил ему руку на плечо и отрицательно покачал головой. Мол, не разговаривай с ним. И жертв его послушался. Отвернулся к воротам, которые сейчас были опущены, и стал чиркать подошвой ботинка по бетону, рисуя абстрактные фигуры. «Плохой расклад», – дал мне понять охотник. «Очень плохой. Эти двое профессионалы, возможно, бывшие военные или менты. Действуют спокойно, почти не проявляют эмоций. Для них это просто работа, которую надо сделать хорошо, а потом пойти домой, поужинать и лечь спать. Опытные противники, да еще и вооруженные огнестрелом. Не факт, что охотник даже со своими силами с ними справится». Их не провело мое фальшивое исполнение роли запуганного студента. Костлявый отвернулся, да, но крестьянин глаз с меня не сводит, фиксирует и оценивает каждое движение, не сомневаясь, что когда они поменяются местами, ничего не изменится. Поэтому охотник расслабился и стал ждать. Боль в вывернутых суставах уже отступила и почти не тревожила. Я знал, именно знал, а не догадывался, что когда придет время действовать, каждая клеточка тела будет готова. Я охотник. Я лях. Это новое состояние разума было странным. Не раздвоение личности, просто понимание, что у каждой ипостаси есть своя функция. Одна отвечала за поиск выхода из сложившейся ситуации, грубо говоря, за физические реакции и аналитический расчет, другая использовалась как Википедия, к которой обращалась первая, когда ее знаний не хватало. При этом никакого конфликта интересов, никакого ощущения захвата тела какой-то посторонней сущностью. Охотник тоже был мной, органично вписываясь в контуры разума и не оставляя ощущения чуждости. Как таковых мыслей у него не было. То есть все это думал я сам, только как-то по-другому, без свойственных мне прежнему эмоций. Опять же, эмоции наличествовали, но не руководили, учитывались, оценивались и вплетались в основную линию поведения. Сейчас, например, болтаясь под потолком, я просчитывал варианты поведения. И я, не охотник, признавал, что для составления сколько-нибудь внятного плана данных маловато. Оставалось только ждать развития событий и оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. Так прошло около 10 минут. За это время я лишь единожды удостоился замечания от крестьянина, мол, как-то слишком спокойно себя ведет пленник. Но я даже глаза открывать не стал. Зачем пытаться обмануть того, кто тебе априори не верит? Вскоре послышались шаги. Один человек неторопливо шел в гараж. Но не с улицы, куда смотрел Костлявый, а со стороны двери, ведущей куда-то к внутренним помещениям. Скрипнули петли, и я открыл глаза. Напротив, метров в трех, стояла женщина. Даже, я бы сказал, дама. Этакая холеная бизнес-леди, возрастом ближе к 50, но, как говорят, прекрасно сохранившаяся. Дорогие косметические процедуры сегодня творят настоящие чудеса. Она была в светло-сером брючном костюме, который подходил к гаражу так же, как мои окровавленные лохмотья квартире Стаса в доме на набережной. Короткие светлые волосы уложены в обманчиво простую мальчишескую прическу, лицо холодное и надменное. Только глаза в образ руководителя предприятия не вписывались. Были они совершенно безумными. Уж я-то в этом разбирался. Это мать Козыря, что ли? А папка где? Шаблон, конечно, но месть должны вершить мужчины, да и предсказуемые они. Не то что обезумевшие от горя женщины. Барыня смотрела на меня и молчала. Не кривила лицо, не брызгала слюной, просто смотрела и молчала. Затем отвернулась и бросила Костлявому: «Девку сюда». Я сразу же понял, что сейчас будет. Дамочка будет меня ломать. Заставит смотреть на то, как Люську насилуют, а потом убивают. Вот про это я и говорил. Женский подход. Не просто наказать за смерть сына, но и заставить страдать. Не, реально, лучше бы папка пришел. К несчастью, я не ошибся. Через несколько секунд два молодых бычка втащили в гараж связанную и мычащую сквозь кляп Скали. Хозяйка посмотрела на нее с холодным презрением, потом перевела свой безумный взгляд на меня. «Зачем ты убил Егора?» «Так его Егором звали». «Ну, буду знать». «А чего ей отвечать-то?» «Я не помню, но она такого ответа не примет. Молчать, как партизан на допросе, тоже не вариант. В моем положении лучше тянуть время, а то Люську резать начнут прямо сейчас. Я дернулся всем телом, изображая бессильную ярость, но на самом деле в очередной раз проверяя крепкость оков. Не сломаю. Факт. Но есть один вариант. Надо только, чтобы ко мне кто-то подошел на расстояние удара. «Потому что он был уродом!» – выкрикнул я, демонстрируя эмоцию, которую не испытывал. «Херово ты его воспитала, мамка!» У женщины дернулась щека. Скорее всего, она тоже была не в восторге от того, в кого вырос ее сынок. Но мать же! Кем бы он ни был, какие бы грехи ни совершал в жизни, для нее он всегда останется ребенком. Моя мать такая же. Приди я сейчас к ней в больницу, расскажи обо всем, что случилось, о трупах, оставленных за спиной. Она бы только провела рукой по моим волосам и сказала: «Бедный мой мальчик, что же ты натворил?» «Это не тебе было решать», – отчеканила она, мигом вернув самообладание. «Да у нас тут синдром небожителя. Всякая пыль под ногами не вправе рассуждать, что может делать представитель благородного семейства, а что нет. Ох уж мне эта современная недоаристократия. Сами-то откуда повылазили? Ты вообще в курсе, на чем сделан первый миллион твоего мужа?» «Но я решил, да?» – оскалился я с безуминкой. «И пацана твоего больше нет. А то, что ты меня убьешь или девку запытаешь, ничего не изменит. Ты его не вернешь». Откуда только слова такие брались? Похоже на то, что в период вычеркнутых из моей памяти 2 недель я активно занимался самообразованием не только по анатомическому справочнику, но и по основам психологии. Фарфор на лице барыни треснул. Она и так-то едва держала спокойствие, а мои слова сорвали нарезку окончательно. Дернулась всем телом, и я понял, что сейчас произойдет. Она приблизится и ударит меня по лицу. «Ну же, давай, это даст мне возможность!» Но нет, ошибся. Хозяйка не стала марать об меня руки. Вместо этого отступила на полшага, повернулась в сторону держащих Люсю быков и приказала: «Начинайте». На лицах отморозков расплылись улыбки, а вот их старшие товарищи брезгливо сморщились. Но вмешиваться не стали. Стояли, наблюдая за мной. Беспредельщики тем временем стали срывать с девушки одежду, не слишком торопясь, откровенно наслаждаясь процессом, страхом жертвы и вседозволенностью.